687. Конечно, магнитная связь духа с учителем света плодоносна всегда. Мерую полную может черпать дух при утвержденном общении из неиссякаемого источника света. Пределы получения в нем самом. И если он сам себе никаких пределов ограничений не ставит, то и знание в приемник сознания поступает свободно и неограниченно. Истинно, говорю вам, доступно все и все открыто. Время небывалых возможностей наступило. Каждый приди и бери, сколько сможет вместить сознание. Именно вместимостью, то есть способностью сознания вместить, то есть вмещением, определяется степень получения пространственных знаний, пространственной мысли и других мерок нет. Так каждый получает, потому что принес, то есть сосуд большей вместимости или корзины большие принесшие, больше в них получит. Потому запасайтесь сосудами большей вместимости, ибо малые переполнятся быстро, и не во что будет принять щедро даваемые дары.